Дорогие братья и сестры, я думаю, что мы должны поблагодарить отца Александра за замечательный материал. Еще раз убеждаешься, каким ярчайшим светильником православной веры был святитель Василий Великий. И, как мы видим, преснопамятный митрополит Филийский и Рапоский Киприан стал выдающимся продолжателем дела святых отцов. Конечно же, не скрою, есть и в его рассуждениях некоторые спорные утверждения, но в целом он ясно и убедительно исповедует святое православие. Нам предлагают в качестве возражения экклезиологические антитезисы иеромонаха Нектария. Но с ними трудно согласиться, потому что в них, по сути дела, предлагается осудить архиерейский собор русской зарубежной церкви 1994 года. Что это, как не новая попытка уничтожить русскую зарубежную церковь? А ссылки на владыку Григория Граббы звучат неубедительно. В данном случае совсем неубедительно. Да, мы уважаем и чтим память этого выдающегося архипастыря русской зарубежной церкви, но, к сожалению, известно, что владыка Григорий бывало и бросался в крайности, бывало и ошибался. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что для меня лично епископ Григорий Граббы, многолетний правитель, дел синодальной канцелярии Русской Православной Церкви за рубежом, ближайший помощник блаженнейших митрополитов Антония, Анастасия, Филарета, первоархов Русской Зарубежной Церкви. Так вот, владыка Граббы для меня лично это удивительный светильник. Но каждый человек может в чем-то ошибаться, и бывали ошибки у владыки Григория. Вообще, надо помнить святоотеческий закон, что, в общем-то, непогрешим один лишь Господь. И мы таким или иным образом часто становимся жертвой той или иной прелести. Прелесть – это ложь, принятая за правду. Так определяет демонический обман прелесть великий духовный писатель, святитель Игнатий Брянчанинов. И тоже святитель Игнатий Брянчанинов говорит о том, что все мы, в общем-то, находимся в прелести, то есть все мы не до конца очистились, и каждый из нас может, увы, поступить ложно, сам того не ожидая. Хотя, конечно же, известно, об этом говорил великий святитель и богослов Иоанн Феофан Затворник Вышинский, что кто не в борении и не в подвиге, тот в прелести. У владыки Григория, я полагаю, были некоторые ошибки. Некоторые были ошибки, возможно, даже и в последние годы жизни. Но в главном он не ошибался. И то, что все-таки, потому что ведь владыка Григорий не случайно был рядом и с блаженнейшим митрополитом Антонием, и с митрополитом Анастасием, и митрополитом Филаретом. Не случайно. Не все знают, дорогие братья и сестры, что владыка Григорий был правнуком великого русского философа, мыслителя, богослова Алексея Степановича Хомякова и его благочестивейшей супруги Екатерины Михайловны Языковой. Мы знаем, что Алексей Степанович и Екатерина Михайловна составляли единое целое. Их семья была замечательной, подлинно христианской, праведной. И поэтому Хомяков Алексей Степанович стал счастливым мужем. Но о Хомякове и Екатерине Михайловне, его супруге, можно говорить отдельно и очень долго. И, конечно же, милостью Божией и благословением, в том числе и Хомякова Алексея Степановича, и Хомяковой Екатерины Михайловны, стало, что среди правнуков просиял такой замечательный человек, как епископ Григорий Граббе. Вот как вспоминал о владыке Григории Граббе протоиерей Михаил Ардов, один из самых известных священников современной российской церкви. Батюшка является выдающимся церковным, общественным и культурным деятелем. Он брат, родной брат нашего прославленного артиста Алексея Баталова. Он был другом поэта Бродского, был дружен с Ахматовой. Вообще очень много можно говорить о отце Михаиле, замечательном священнике, пастыре. И у меня вызывает уважение то трепетное отношение, какое есть у отца Михаила к преснопамятному епископу Григорию Граббе. В начале марта 1994 года я впервые совершил длиннейший перелет через океан в Америку. К Нью-Йорку мы подлетали вечером, было уже совсем темно. Самолет благополучно приземлился, я довольно скоро получил багаж и сразу же увидел высокую фигуру отца Владимира. Мы уселись в его автомобиль и двинулись в сторону Нью-Йорка. Сияющий, умопомрачительными огнями Манхэттен, взнесенный над темную водою мост Джорджа Вашингтона, и вот мы уже мчимся по скоростной трассе. Поворот, другой, третий. Въезжаем в местечко Элмвуд-парк. Машина останавливается на полутемной улице, мы входим в дом. Просторная комната со старинной мебелью и картинами в массивных золоченых рамах. Там сидит невысокий седобородый человек в черном подряснике. Он поднимается мне навстречу, я делаю земной поклон, принимаю у него благословение и говорю: «Теперь я у цели своего путешествия». Так я впервые увидел его преосвященство, епископа Григория. В миру его сиятельство графа Юрия Павловича Граббе. Я хорошо помню, как в 70-е годы сквозь железный занавес, среди прочего там издата, стали доходить до нас из Америки статьи и брошюры за подписью «Протопресвитер Георгий Граббе». Они разительно отличались не только от чудовищного в те времена журнала Московской Патриархии, но и от тоже нелегально доставляемого нам парижского вестника РСХД с его либеральным богословским лепетом. Нет, из-за океана до нас доносился голос чистого, незамутненного православия. Постепенно мы узнавали кое-что и о личности самого отца протопресвитера. Родился он в 1902 году. Его отец, граф Павел Михайлович Граббе, был полковником царской армии и видным членом Поместного собора 1917-1918 годов. В конце гражданской войны семейство Граббе покинуло Россию. Будучи в Югославии, граф Юрий Павлович сблизился с митрополитом Антонием Храповицким, первоиерархом русской зарубежной церкви, который в 1931 году назначил его, еще мирянина, управляющим делами синода. В каковой должности он состоял почти 55 лет, вплоть до 1985 года.

Гитлер, наоборот, способствовал воцарению нового мирового антихристианского порядка в мире. Я уж не говорю, что никак православный христианин не может принять идею антисемитизма, ненависти к отдельным людям или же народам. Но вот как-то под влиянием своего времени Грабе оказался среди тех, кто попал под влияние этой идеи. Как впоследствии сам владыка признавался: я только ошибался насчет прочности немецких побед, еще был сравнительно молод, лично у меня никаких симпатий к немцам быть не могло. Ну, потом владыка постарался забыть свой труд на закате жидовской силы, труд, ну, явный, недостойный его высокого служения. И надо признаться, что владыка Григорий Грабе, несмотря на вот эту книжку, никогда прислужником нацистов не был. И более того, владыка Анастасий подвергался преследованиям и гонениям со стороны нацистов. И Грабе был помощником нашего дивного первоиерарха и святителя Божия. Поэтому вот все так порой запутано в этом падшем мире. Ну, другая очень такая большая страшная ошибка Грабе связана с тем, что он в 1964 году обвенчал самозванца Михаила Галиневского, выдававшего себя за чудом спасшегося царевича Алексея. Михаил Галиневский сотрудничал с КГБ и с другими спецслужбами. И поэтому он совершенно не случайно выдавал себя за спасенного царевича Алексея. И, увы, Грабе венчал Михаила Галиневского с некой особой. И вот за это венчание святитель Филарет запретил Грабе венчание браков и временно отстранил от должности правителя дел синодальной канцелярии. Впрочем, все-таки Грабе продолжал свое служение, и не безуспешно. Можно вспомнить и некоторые другие ошибки данного архипастыря. Но, вы знаете, конечно, вот ошибки большие, но в то же время большие деяния, большие добрые дела. А отец Михаил старается как бы сосредоточиться именно на добрых делах, на мудрости владыки Григория. И я не сомневаюсь, что так все и было. Но были и вот эти ошибки, о которых нам необходимо помнить. И несмотря на эти ошибки, вопреки этим ошибкам, все-таки я полагаю, что мы можем с уверенностью говорить о Григории Грабе как о выдающемся архипастыре, потому что, ну, например, даже свое увлечение языческой Германией Грабе сумел осознать именно как грех, хотя от юности своей владыка Григорий был ревностным православным христианином, и, конечно, лично он ни на какой религиозный компромисс с язычеством не хотел идти никогда. Ну, обратимся вновь к воспоминаниям о владыке Григории Грабе, отца Михаила Ардова. Первая церковь, которая мне вспоминается, храм кавалергардского полка в Петербурге. В этом полку служил мой отец. Это произносит владыка Григорий Граббе. Он сидит в своем кресле, а я подле него с диктофоном в руке. Было это в начале февраля 95 года. Я снова прилетел в Америку, опять поселился у Шишковых и записывал речь маститого иерарха. Затем, продолжает владыка, я помню деревенскую церковь в имении бабушки, это в Полтавской губернии. А потом уже храм в Караулове, в Звенигородском уезде, под Москвою. Там был пруд, а по ту сторону церковь. Хорошо помню Саввин монастырь неподалеку от нашего имения. У них там был огромный колокол. До монастыря от нас было 4 или 5 верст. Мы туда пешком ходили. Надо было перейти через лес, а там Дюдьково. Это такое дачное поселение. Там обрыв. Очень красивая была местность. У нас жил огромный пес Сенбернар, светлый, желтоватого цвета. Очень был умный. Иногда он провожал наших гостей до железнодорожной станции, бежал рядом с повозкой. А это было 15 верст. Потом он самостоятельно возвращался домой. И вот один раз он почему-то зашел в какую-то деревню, а там жители его приняли за льва и с перепугу дали знать в полицию. Так что потом в нашей округе искали льва. Я поражался памяти моего собеседника, тому, как свободно льется его речь, всегдашней трезвости его мнений и оценок, и юмору, который присущ был ему в высочайшей степени. Вот я смотрю, владыка немного утомился. Беседу нашла о давних нестроениях в церковном зарубежье и о личности митрополита Евлогия Георгиевского. Речь моего собеседника звучит тише, он говорит медленнее. Но это продолжается считанные мгновения. Вот опять сверкнули умные проницательные глаза, губы тронула саркастическая улыбка, и я слышу. У Евлогия был один существенный недостаток. Для него было очень трудным говорить правду. И после паузы владыка добавляет. Все время брехал. Отец Владимир Шишков любит такую присказку. Я не пророк и не сын пророка. Помню, он произнес эти слова во время обеда в присутствии владыки Григория. И тут я ему сказал, ты зять пророка. Шишков женат на младшей дочери, владыке Григория. И еще мне вспоминается разговор за столом в доме Шишковых. Речь шла о коррупции в московской патриархии. И тут владыка Григорий, который управлял делами зарубежного синода более 50 лет, вдруг произнес, «А мне никто и никогда не предлагал взятки». «Владыка», — сказал я, — «на вас достаточно взглянуть один раз, чтобы мысль о том, что вам можно предложить взятку, умерла в зародыше». В 1998 году я был на Святой Земле, и там, в Елеонском монастыре, познакомился с замечательно умной и добрейшей монахиней Людмилой Келлер. Родом она из Прибалтики, в юности ушла с немцами от наступающей Красной Армии, а потом оказалась в американской зоне оккупации. Она знала английский язык, и ей довелось быть переводчицей, когда происходили допросы русских военнопленных. Согласно Ялтинским соглашениям, американцы должны были выдавать советчикам всех тех, кто до войны жил под большевистским владычеством. Матушка Людмила мне рассказывала. Я пошла на исповедь к отцу Георгию Граббе, будущему епископу Григорию. И я ему говорю, батюшка, я на допросах стараюсь так переводить ответы пленных, чтобы американцы их не отправляли насильно в Савдепию. Но ведь это лжесвидетельство. Это грех. А отец Георгий мне отвечает, да, конечно, это грех. Но вы продолжайте это делать. Ведь вы людей спасаете. Самому отцу Георгию выдача не грозила. Он принадлежал к тем, кого теперь именуют первой волной эмиграции. Но в конце войны и в первые послевоенные годы он возглавил синодальный переселенческий комитет, который занимался именно тем, что всячески препятствовал выдаче советских граждан на расправу сталинским палачам. Владыка Григорий прожил трудную жизнь. Бегство из России, потери близких. В 1920 году на острове Лемносе умерли его мать и старший брат. Отец владыки, граф Павел Михайлович Граббе, у которого было имение на Волыни, в 1939 году попал в лапы к чекистам и погиб в одном из сталинских лагерей. Потом было бегство из Югославии в Германию, а затем переезд из Европы в Соединенные Штаты. Но, пожалуй, самое большое испытание выпало на долю епископа Григория в самом конце его жизни. Он узрел падение, печальный конец русской зарубежной церкви, той самой, на благо которой трудился почти всю свою сознательную жизнь. Падение это заключается в том, что заграничный синод, когда-то твердый и бескомпромиссный, изменил своим изначальным принципам и под прямым влиянием агентов КГБ пошел на сближение с учрежденной коммунистами Московской патриархией. Подробнее об этом смотри аппендикс 5. Весной 95 года в доме Шишковых произошло примечательное событие. Отец Владимир рассказывал. Это было утром, после завтрака. Владыка Григорий, как обычно, сидел в своем кресле и о чем-то размышлял. Вдруг он повернулся ко мне и произнес. «Кончено. На зарубежном синоде я поставил крест». У меня есть все основания предполагать, что в этот самый момент он принял важное решение – осуществить свою давнюю мечту – побывать в России, дабы своим авторитетом поддержать Российскую Православную Церковь. Сказать, что он был русским патриотом, ничего не сказать. Ему было 15 лет, а его старшему брату Михаилу 17, когда они, еще до эмиграции, на Кавказе создали молодежную монархическую организацию. Весьма многие из сочинений Владыки, а они составляют 4 пространных тома, посвящены судьбам России и ее истории. В свои 90 лет епископ Григорий перенес серьезнейшую операцию, и врачи категорически возражали против длительного перелета и самого путешествия на другой континент. Но Владыка был человеком непреклонной воли, и через месяц поездка состоялась. Вспоминается ясный, теплый день 16 мая 1995 года, аэропорт Шереметьево. Архиепископ Суздальский Владимирский Валентин и клирики православной Российской Церкви, в числе которых автор этих строк, все мы ждем прибытия владыки Григория, Граббе. И вот, наконец, в толпе людей мы видим фигуру отца Владимира Шишкова. Он катит перед собой инвалидную коляску, в которой сидит улыбающийся, счастливый владыка. Воистину, плоть немощна, но дух бодр. Гости и мы, встречающие, тотчас же отправились в древний Суздаль, где владыка пробыл целую неделю. Он присутствовал на богослужениях, причащался, проповедовал, был участником архиерейского совещания, беседовал с клириками и верующими. Особенно радостным было для него знакомство и общение с теми, кто пришел в нашу церковь из так называемой катакомбной.

Мне кажется, что Россия, как здоровое государство, кончена. Я жду антихриста, его власти. Думаю, что коммунизм превратится в армию антихриста. По моему мнению, болезнь зашла слишком далеко. И я не верю, что будет какой-то переворот. Для этого нет материала. Такой пессимистический взгляд, как у меня, встречается нечасто. Но когда я вижу распространение экуменизма, падение всех патриархий, я не нахожу того, что могло бы спасти мир. Может быть, я ошибаюсь, ведь все нам не открыто, но по признакам догадываться можно. Я не хочу выдавать свое мнение за пророчество, это только здравое рассуждение. Во время одной из наших неспешных прогулок по улицам Элмвуд-парка епископ Григорий вдруг сказал мне: «Я не хочу дожить до прихода Антихриста. Я хочу умереть своей смертью». Тут я заметил, хорошо говорить такие слова, когда вам за 90. А после этого он произнес: «Я хочу, чтобы после моей смерти вы молились бы о моем упокоении». Я отвечал ему: «Владыка, я много лет молюсь о вашем здравии и хотел бы продолжать именно это. Но если вы, не дай Бог, умрете, я буду молиться о вашем упокоении до самой своей смерти». Больше мы к этой теме никогда не возвращались. И теперь я всякий день молюсь, да упокоит Господь душу благого и верного раба своего, епископа Григория, в нестареющем блаженстве своем. Да, вечная память преснопамятному епископу Григорию Граббе. В то же время мы должны прежде всего помнить то, что когда владыка Григорий осуществлял свое служение секретаря, помощника первоиерархов Русской Зарубежной Церкви, в Русской Зарубежной Церкви была братская дискуссия, была соборность. И существовали различные точки зрения. И русская зарубежная церковь не впадала в крайности. Поэтому, когда сейчас пытаются поднять на щит идеи владыки Григория и противопоставить их всей линии русской зарубежной церкви в ее годы рассвета и славных дел, это совершенно неправильно. Ну, а ошибки, они могут быть у каждого человека, поэтому мы, говоря о замечательных деяниях владыки Григория, вместе с тем отмечаем, что в вопросе киприанизма, так называемого, взгляды владыки Григория были очень резкими и не всегда достаточно взвешенными. Хотя, в общем, владыка Григорий проводил всегда курс русской зарубежной церкви, и нам нужно помнить об этом курсе, чтобы была консолидация истинно православных христиан, единство друг с другом. Единством должно быть теснейшее, мистическое, духовное, потому что все мы составляем единую церковь Христову, в которой преодолеваются человеческие разделения –